Если меня не будут заставлять его поглощать, я как-нибудь выдержу. У себя в комнате Сильви стала размышлять, как бы получше передать записку, доверенную ей беднягой Сен-Маром. Она уже сожалела, что согласилась ее взять. Дочь Эшевери была сдержана и чересчур горда. И Сильви плохо себе представляла, как она будет подсовывать записку ей под дверь. Вдруг дверь несвоевременно откроется. Что делать тогда? Заговорщически улыбаться? Она пребывала в таком сильном замешательстве, что не осмелилась обсудить эту тему с Жанеттой, появившейся с выглаженным платьем. После ужина она сказала с уставшей и улеглась, оставив Жанетту прогуливаться в обществе пожилой гувернантки. Правда, пролежав совсем недолго, она встала и стала прислушиваться, не скрипнет ли дверь в спальню девушки. Убедившись, что та находится у себя, она подбежала босиком к ее двери, сунула записку в щель внизу и поспешно вернулась. Сердце колотилось у нее в груди так сильно, словно она только что избежала страшной опасности. Только в своей комнате она перевела дух и засмеялась. — Кажется, я становлюсь старой чудачкой, — подумала она. — Такие игры в моем возрасте! Если бы меня увидела Мари... Сон никак не шел, поэтому она зажгла свечу и села писать пространное письмо дочери. Напрасно она надеялась, что больше ей не придется заниматься любовными делами мушкетера. Утром, узнав, что Персиваль и Грамон едут в Байону, она соблазнилась великолепной погодой и решила прогуляться пешком по берегу океана, навевавшего ей столько воспоминаний. Выходя из дома, она столкнулась с Мейтеной, которая, накинув на голову вуаль и прихватив молитвенник, куда-то торопилась, не иначе к мессе. Девушка извинилась и посторонилась, давая Сильве пройти, но при этом умудрилась сунуть ей в руку записочку. Отойдя на приличное расстояние, Сильви развернула ее и прочла. — Умоляю, госпожа, приходите в часовню милосердных братьев. Сильви отказалась от мысли прогуляться. Она еще раньше приметила вблизи церкви приют для паломников, держащих путь на Компостеллу вдоль морского берега, и сейчас, повернув туда, размышляла, правильно ли выбрано место для встречи, ведь сейчас приют переполнен людьми, как паломниками, так и просто бродягами, ожидавшими королевской свадьбы и сопровождающей ее раздачи обильной милостыни. В часовне горели бесчисленные свечи, сотни голосов произносили молитвы. Мейтена стояла на коленях чуть в стороне от остальных молящихся, рядом с Баптистерием. Преклонив колено с ней рядом, плечо к плечу, Сильви прошептала: «Для чего вы меня звали?» Мейтена подняла на нее свои прекрасные глаза, карие, полные слез. «Я знаю, что поступаю дерзко, герцогиня, и тысячу раз прошу вас простить меня за то, что посмела к вам обратиться. Просто вчера вечером, получив письмо, я подумала, а вдруг вы согласитесь помочь нам еще раз? Вы проявили столько доброты. Как вы догадались, что письмо передала я? Я видела, как вы беседовали с ним у церкви. О, герцогиня, умоляю, передайте ему, что я не могу выполнить все его просьбы. Да, я готова его ждать, если потребуется, даже в монастыре Гаспарен, куда грозит заточить меня отец, если я откажусь выйти за кузена, которого он прочит мне в мужья. Только пусть проявит терпение, я никак не смогу встретиться с ним в вечер бракосочетания короля в том самом месте, где мы уже много раз встречались. Почему он вас туда зовет? чтобы скрепить кровью обещание, которое мы друг другу даем. Он говорит, что это придаст ему отваги, что он преодолеет любые препятствия, завоевывая меня, но прежде хочет быть во мне уверен. Мне бы очень хотелось туда пойти, но я знаю, что не смогу. Отец слишком пристально за мной следит. Сильви помнила о старой средневековой традиции смешивать кровь, создавая неразрывные узы, но возраст научил ее трезвому отношению к силе первого любовного порыва. «Глупости!» — пробормотала она, пряча улыбку. «Рискуя так сильно, вы ничего не прибавите к своей любви, если она и так сильна и искренна, полностью с вами согласна. Но надо еще внушить ему это. Прошу, попытайтесь, хоть и вы его вразумить. Он останется на гауптвахте до завтрашнего вечера, до самого прибытия инфанты. Тогда господину Д'Артаньяну потребуются все мушкетеры до одного. У меня нет возможности его увидеть». «Понимаю, но встреча должна произойти только послезавтра. Видите, у вас нашлось бы время, вы полагаете? Как только инфанта прибудет, я не смогу отойти от нее ни на шаг». Сильви трудно было себе представить, как она, пренебрегая обязанностями фрейлины, кинется на поиски какого-то мушкетера, чтобы, найдя, беседовать с ним наедине. Тем временем Мейтена заплакала и прошептала: «Умоляю вас, госпожа, помогите мне, попробуйте хотя бы передать ему вот эту записку. Я завернула вместе с ней платок, окропленный моей кровью. Надеюсь, этого ему будет довольно». Внимая этому расстроенному дитяти, трудно было не растрогаться. Сильви забрала у девушки сверток и взяла ее за руку. «Я что-нибудь придумаю. Даю слово. Придумаю. А вы тем временем постарайтесь успокоиться. Раз вам предстоит такая долгая борьба, то спокойствие не помешает. Я еще немного помолюсь здесь. Конечно, я буду молиться за нас, а еще за вас. Благодарю от всего сердца, герцогиня». Подошло время расстаться. Осенив себя крестным знамением, Сильви поднялась с колен и направилась к выходу. По пути она оставила милостыню в копилке монахов, содержавших приют. Если она не увидит Сен-Мара вечером следующего дня, то поручит его поиски Персевалю. Главное, чтобы несчастный влюбленный получил бесценную передачу до наступления времени, на которое назначил любимой встречу. Настал долгожданный момент. Передача испанской инфанты Франции. Накануне произошла, наконец, встреча двух королей, во время которой они поклялись друг другу в дружбе и верности и подписали договор, положивший конец войне, длившейся не весь сколько времени. В тот день в павильоне переговоров в последний раз сошлись парижский и мадридский дворы. Суровые, мрачные испанцы в черных бархатных одеяниях испытывали глухое презрение к французам в кричащих нарядах, разукрашенных перьями и драгоценностями. Радость обретенного, наконец, мира была омрачена сценой разлуки двух людей — отца и дочери, любивших друг друга, но знавших, что им больше не суждено свидеться. Инфанта заливалась слезами, ее отец, раздавленный горем, не мог шелохнуться. Сильви не присутствовала при этой душераздирающей сцене и не видела, как Анна Австрийская пытается утешить будущую невестку, демонстрируя сострадание и понимание. Вместе с другими дамами, предназначенными для свиты Марии Терезии, она ждала в покоях королевы-матери церемонии представления. в отсутствие герцогини де Бетюн, которая, захворав, не смогла покинуть Париж, Сильви впервые должна была исполнять роль придворной дамы, ответственной за одевание королевы, которую некогда с таким блеском исполняла Мария де Отфор. Сильви испытывала сильное беспокойство, как актриса-дебютантка перед первым своим выходом на сцену. Призвав на подмогу фрейлину, герцогиню де Навай и двух девушек, мадмуазель де Ламот Отанкур и Дю Фую, она занялась спальней, в которой инфанте предстояло провести первую свою ночь на французской территории и последнюю, девичью ночь, в стараниях придать комнате как можно больший уют. Помогла взаимная симпатия, сразу же возникшая между ней и фрейлиной. Сюзанна де Бодеан была ровесницей Сильви. Ей тоже исполнилось 35 лет. Пробыв женой Филиппа де Навая уже 9 лет и родив сына, она осталась полной энергии откровенной молодой женщиной, любезной с теми, кто был ей по душе, и суровой с прочими, в целом же приветливой, хотя, возможно, и излишне строгой по части морали. Муж Сюзанны, близкий родственник герцога де Грамона, служил во флоте и часто уходил в дальнее плавание с эскадрами герцога Вандомского. Сюзанна заботилась о безупречной своей частной жизни и не одобряла распущенность своих современников. Собрав поутру батальон девушек придворных, она обратилась к ним с короткой речью. Девушки услышали, что им доверено служить добродетельной и мудрой особе, выросшей в благородном эскуриале, а посему пусть не рассчитывают на снисхождение в случае, если не выполнят своих обязанностей или, того хуже, поступятся честью. Нарушительницу будет ждать немедленное изгнание без учета заслуг ее родни. Недаром мадам де Навай приходила с кузиной, будущей мадам де Ментенон, известной воспитательнице слабого пола, и росла вместе с ней. Недовольное выражение молодых лиц свидетельствовало, что подобная программа не может вызвать энтузиазма. Оставшись вдвоем с фрейлиной, Сильви спросила, уверена ли та, что суперинтендантка королевы будет неизменно поддерживать выносимые ею приговоры. «Я не собираюсь на нее оглядываться. Принцессу Палатин не путать со второй женой мсье. Анна де Гонзага де Невер приходилась с сестрой Марии Гонзага, из-за которой потерял голову в переносном и прямом смысле молодой маркиз де Сен-Мар, и которая стала потом королевой Польши. Именно из-за титула Анна вышла замуж за баварского курфюрстра Палатина. Ко времени повествование овдовела. Интересует не должность, а титул. Должность она получила в результате длительной борьбы благодаря Мазарини. Король помнит о ее неблагонадежности и во время фронды. Будет странно, если она продержится долго. Чем она занята, скажем, в данный момент? Почему не приглядывает за всем, как того требует ее должность? Потому что возлежит без дела на подушках в кабинете королевы-матери и твердит, что погибает от жары. Слишком знатная особа, чтобы чего-то от нее требовать, закончила госпожа де Невай с безжалостной улыбкой. «Зато она поразительно красива», — заметила Сильви. «До сих пор? Раньше она действительно была хороша. В ее романах можно было запутаться. Скажем, тот с реймским архиепископом. Тот-то все разводили руками. Хорош пример для девушек из свиты королевы».